не там. Перманентно погружаюсь прямо вглубь, понимаю, что пора мне дайвинг-клуб открывать и брать снаряльщиков бабло. Да чего же мне судьбою подвезло?